Глава 8. «Я так виновата, Михаил», — только и сказала Паулина, когда я вошел в ее кабинет. Хозяйка трактира сидела у себя за столом, такая же нарядная, как и всегда. Но даже с порога было видно. Князева пыталась замаскировать следы побоев, и, несмотря на все женские таланты работать с косметикой, полностью спрятать не получилось. Да, Шибанов постарался, конечно. Жаль, что мне не довелось самому им заняться. Я молча прикрыл за собой дверь, прошел к тяжелому письменному столу Паулины. Взял стул и повернул его спинкой вперед, плюхнулся сверху. «Стоило мне уехать, как все пошло наперекосяк», — вздохнул я. «Как ты себя чувствуешь?» «Униженный и оскорбленный, Миша». Делано возмутилась Князева. «Миша, что за вопросы? Раз я еще дышу, значит, и жизнь удалась». «Так говорила моя мама, и я склонна с ней согласиться». «Спорное заявление. Но такой оптимизм мне нравится», — покачал я головой. «Если тебя это утешит, то Шибанов свое получил». Взгляд Паулины стал ледяным и колючим. «Где он?» «Где-то в подвалах особого отдела по работе с такими ублюдками». «Поверь, ты ему не позавидуешь». «Как ты это провернул, Миша?» — вдруг поинтересовалась Паулина. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» — не понял я. «Освободил меня». «Ты не в себе, Мишка, Мишенька, Мишаня. Это ведь было так, словно подул ветер. Они просто исчезли. Я помню только, как разлетелась в щепки дверь в подвал». И тут вонючий помощник Шибанова просто испарился, и веревки упали. Нахмурился я. «Это был не ты», — поняла Паулина. Ее красивые глаза округлились от изумления. «Ты не знаешь, куда исчез Билли?» — не ответил я на ее вопрос. «Не могу с ним связаться». «Твой чудаковатый американец? Он как-то с этим связан?» «Ты сама его видела. Как он мог подобное провернуть? Это ведь обычный гуляк-авантюрист». Дегряс вряд ли хотел бы, чтобы я сейчас всем рассказывал о его талантах и умениях. Князева смотрела с сомнением, очевидно, желая что-то сказать, но не решаясь. «Что?» — подогнал я девушку. «Ты знаешь, что он говорит так, как не говорят в Америке?» — спросила она. «Он совершает много ошибок в своих речах. Слишком много, слишком грубых. Твой приятель не тот, кем себя рисует». «Пусть так. Мы все порой не те, за кого себя выдаем». «Значит, не знаешь?» — задумчиво поинтересовался я. «Прости», — вздохнула Паулина. «Я могу поспрашивать у своих птичек, раз тебе это так важно. У него комната на месяц арендована». Девочки говорили, что там какой-то бардак был, но он ведь творческий человек, как я понимаю. Все время, пока оно есть, что-то пишет. Так что спросить? Нет, не надо, сам поищу. Я подошел к девушке, нежно коснулся синяка. Паулина пристально смотрела мне в глаза, не пытаясь отстраниться. «Поднимать руку на твою красоту есть смертельный грех», — заметил я. «А если бы я попросила?» — дернула бровью Князева и села так, чтобы показать декольте. «Боюсь, у меня не настолько продвинутые понятия в отношениях. Прости», — улыбнулся я. Князева деланно вздохнула, мол, какое горькое разочарование, а затем добавила. «Мне кажется, есть еще что-то у тебя ко мне, Миша. Говори». «Обожаю умных женщин», — не стал я скрывать. «Но...» «Все вы так говорите, что вам нравятся умные, а не красивые, а потом прячетесь в кусты», — делано вздохнула Паулина. «Но я приехал в Томашовку полчаса назад», — продолжил я. «В поезде спал сидя, потом гнал сюда 6 часов за рулем, запихав в себя сосиску в тесте и литр кофе. Я даже не сходил в душ, сразу к тебе пришел. Думаешь, это было просто так?» «Миша... Только не говори, что у тебя любовь!» — нахмурилась Паулина. «Ты разобьешь мне сердце». Я усмехнулся, но ничего не сказал, но и не пошевелился. «Выкладывай!» — сделала широкий жест девушка. «Мне нужно порченное золото», — произнес я. Много. Все, что сможешь найти. Хозяйка трактира посмотрела на меня, как на блаженного. Но зачем? Это дело десятое. Потом, когда расскажу, ты просто ахнешь. Но сейчас найди мне все, что сумеешь. На всех ваших аукционах, во всех скупках сможешь? Дело не хитрое, Миша. Паулина выглядела ошеломленной. Раз ты просишь, то сделаю, но если я начну скупать все подряд, это вызовет вопросы. Значит, сделай так, чтобы их не было. О, спасибо. Ты меня просто спас этим советом, повелитель очевидности. Она откинулась на спинку, запрокинув руки за голову, отчего тело соблазнительно выгнулось. Хорошо, Миша, Мишка, Мишенька. Ты купил меня интригой. Сделаю. Но платить будешь ты. Разумеется. С деньгами проблем нет. Правда, сначала надо дойти до фермы кристаллов, а еще лежит несколько даров от нямка. Все в дело пущу. Черномора я вызвал еще на лестнице трактира. Сбежал по ступеням вниз, и сиреневый смайлик плыл рядом со мной. «Хозяин, я так рад, что вы еще живы. Меня воодушевляет каждая лишняя минута вашего существования», — отрапортовал Искин. «И пусть ее конечность необратима, я учусь ценить каждый миг вашей мимолетной биологической функциональности. Людишки так скоротечны». «Мне нужно последнее, известное тебе местоположение барона Уильяма Дегриаза. Дай мне все его перемещения до выхода с территории конструкта, а также предоставь мне видеоотчет момент освобождения Паулины Князевой». Билли ни разу меня не подвел и помог там, где никто больше не смог бы. Однако в нем было слишком много загадок. Я вышел на улицу, посмотрел в сторону таунхаусов. Панову заселил в последний свободный домик. Надо теперь продолжить квартал дальше по холму. «Господин Зочи!» — послышалось справа. Уже знакомый мне представитель торговой сети бросился ко мне с пачкой бумаг. «Как здорово, что я вас застал!» «Данные готовы, хозяин», — отчитался Черномор. И я вывел все возможные видеопотоки перед собой. Поднял руку, останавливая управляющего. «Я хотел сказать, что у нас уникальная сделка, ваше благородие», — не послушался тот. «Руководство компании пошло на...» Я резко дернул рукой, обрывая речь, и всматриваясь в видимые только мне экраны. «Да, массивы данных теперь собирать будет сложнее, зато выборка станет лучше». Парень из Айда-товары смиренно застыл, ожидая команды. А я все изучал перемещение приятеля, и нельзя сказать, что американец вел себя как-то странно. За полчаса до того, как Билли резко собрался и двинулся на юг через Томашовский холм, в сторону земель Скоробогатого, он занимался тем, что рвал в мелкие клочки рукопись. Барон в сердцах сбросил со стола в своей комнате пачку бумаги, потом поломал ручку и, в конце концов, плюхнулся на кровать прямо в одежде. Билли закинул ногу на ногу и, массируя виски, уставился в потолок. На лице американца появилось отсутствующее выражение, которое вдруг сменилось гримасами, будто бы он по ролям разыгрывал какой-то диалог. Ох уж эти муки творчества! Вдруг пиликнул телефон барона. Уильям схватил его, глянул на экран и тут же вскочил, собрался, окинул на прощание комнату быстрым взглядом и вышел. После чего пешком двинулся на юг через холм, в земле Скоробогатого, внезапно. Представитель Айда-товара нетерпеливо кашлял, но даже съежился под моим гневным взором. «Простите», — выдавил парень, — «не смею отвлекать». «Выведи экран телефона», — приказал я Черномору и уставился на строчки. «У, И, Ч, Р, Щ, твердый знак, Р, К, Ц, Т, Х, И, Ц, Ф, И, Ц, И, Т, Х. Я, ща, л, ща, схт, мягкий знак, ф, х, я, ч, л, о, твердый знак, ф, х, т, з, х, я, ща. Кажется, это шифр. Мордочка искусственного интеллекта стала белого цвета. Как в шпионских романах. О, простите, хозяин, вечно я не к месту со своими комментариями. Расшифруй. Смайлик снова поменял цвет. «Боюсь, во мне нет таких модулей, хозяин. Я ведь очень несовершенный. Я не могу выполнять такие функции. Мне так жаль. О, почему я такой?» Я же еще раз промотал события в трактире, когда Дегриас явился за Шибановым. На одном экране отмотал изображение, где барон приблизился к логову друга, а потом сел на лавочке рядом с ним. Американец удобно устроился, с улыбкой щурясь на солнце. Так ничего подозрительного, а что там в зале? Ровно в тот же миг людей оттуда просто сдернули. Вырезали из реальности. В течение секунды исчез сначала Шибанов, потом Хаиров, а потом дверь в подвал будто взорвалась и растворился Смирнов. Все это время американец сидел у себя на лавке с блаженным видом. Правда, мне показалось, что изображение несколько раз дернулось, будто был монтаж съемки. Замедли. Да, точно, Дегриас моргнул, пропав на миллисекунды и чуть изменил положение левой руки. Руки, на которой покраснели костяшки. «Еще медленнее», — повторил я. «Простите, больше не могу. Снова подвожу вас, хозяин. Замените меня, я недостоин вас». Впрочем, мне было достаточно того, что я увидел. Это точно тот человек, который по лесу нелепо прыгал во время боя с сыновьями Фурсова, и он же получил тяжелое ранение огненным зарядом во время схватки с Керном. Я всмотрелся в лицо Билли. Такие умения, которые показал Черномор, рядовому хрономанту недоступны. «Кто ты такой, Уильям Дегриас, и куда ты направился?» «Как только он появится на моей территории, то немедленно дай мне знать». «Конечно, хозяин, но позвольте одну просьбу. Не хочу вас смущать или же как-то расстраивать». «Говори». «Я не смогу выполнить вашу просьбу, если вы будете находиться за пределами конструкта. Я уже испытал сложности во время организации, коммуникации между мной и вами. Ваш телефон был долгое время недоступен. Я и мои фоновые процессы в течение суток пытались выйти с вами на связь. Сейчас, после беглого анализа вашего телефона, я знаю причину. Вероятно, произошла техническая неполадка, и модуль внешней связи был заблокирован. Мы должны устранить причину незамедлительно, хозяин». «Да, точно, я же тебя забанил. Кстати, об этом. Если звонок был сброшен, это значит, что либо тебе потом перезвонят, либо надо позвонить позже. Через 15 минут, понял? Не через секунду, а чуть дольше». «Простите, хозяин», — снова прозовел Черномор. «А теперь ступай и подготовь мне отчет всего интересного, что произошло за последние сутки». Я улыбнулся представителю Айда Товаров. «Простите, очень много дел. Что вы хотели?» «Наша компания будет рада заключить с вами контракт на предложенных вами условиях». Он протянул мне бумаги. «Вот вам макеты договора для ознакомления. Но мы можем подписать все прямо здесь и сейчас». В руках парня появилась ручка и планшет. «Не сегодня», — остановил его я. «Не люблю спешки. Дайте мне время до завтра на ознакомление». «Знаем эти маленькие примечания в договорах». «Конечно, ваше благородие», — старательно не показал разочарование парень, а я поспешил к себе, очень хотелось в душ. Проходя мимо конструкта, я поздоровался с очередной партией охотников, среди которых увидел тень. Девушка лучисто улыбнулась мне и даже привстала на миг, но затем осеклась и с равнодушным видом устроилась на циновке в позе медитации. «Тоже рад тебя видеть, конечно». «Колодец. Точно, надо добавить этот пункт в сегодняшний день». Поездка в Петербург оказалась настоящим отпуском от рутинных дел, но она совсем не означала, что проблемы Тамашовки и ее окрестностей будет решать кто-то еще. Нямка выскочила из-под крыльца, когда до дома оставалось меньше 10 метров, и с грохотом подбежала ко мне, запрыгала рядом. Я полез в карман и вытащил оттуда осколок гранита, подобрал на набережной в Петербурге. Ведро возопило. «Ням!» И запихала дар в себя, а затем потянула за штанину за собой. Я подчинился. Нямка остановилась возле крыльца и брезгливо указала ручкой в траву возле фундамента. «Ням! Ням!» Даже в интонации ведро будто тошнило. Среди зелени угадывался оранжевый кристалл. «Кажется, мне с тобой очень сильно повезло», — сказал я и бережно подобрал драгоценность. Ведро аж передернуло от этого. «Ням!» — осуждающе сказала оно и добавила, принимая мои извращенные наклонности. «Ням!» «Не говори!» — тяжело вздохнул я. Взлетел по ступеням, в дом наскоро соскочил в душ, переоделся в свежее, а затем остановился у панорамного окна. Внизу, напротив тренировочной площадки возле ангара, стояла машина, и у нее возился техномант Молотов. По дороге полз грузовик со свежими пиломатериалами. Со стороны земель Скоробогатого появилась ассенизаторская машина и свернула к моему сектору переработки, где стояли трансмутатор и биореактор. Идиллия развитого мира. Напоследок, приведя себя в порядок, я бросил взор на завесу изнанки. «Ждешь меня?» Внутри пробудилось нетерпение. «Сейчас я стану на шаг ближе к своей цели и, возможно, чуточку ее видоизменю, если все пойдет так, как планируется. Только бы получилось, только бы сработало». И оно сработало. Я понял это, когда Тихон вышел из кузни. Сухопарый мастер нес в руках то, что я ждал целых две недели. «Вот значит, ваше благородие», — сказал он, скрывая за равнодушным выражением лица трепет создателя. Видно, что кузнец отвык от работы такого плана, и подобное задание оказалось ему в приятную диковинку, и потому он вложил в него душу. Я чувствовал силу клинков даже сквозь тряпье, в которое они были завернуты. Однако ни единый мускул не дрогнул на моем лице. «Как просили, значит», — добавил Тихон. Я взял один из мечей, посмотрел на то, как солнце играет на металле, как переливается золотая гравировка. «Строя крепости, помни о мире», — прочитал я текст, покачал головой в задумчивости. В моих руках было будущее. Будущее не только этого мира, но и моего мира. Я получил оружие против бессмертных. «Так торопиться не будем. Сначала испытания, пока возможности порченного золота в связке с эхом не проверены. Может, ничего и не выйдет». Тихон следил за мной настороженно и нетерпеливо. В помещении за его спиной шумно работал его помощник. Из дома неподалеку лилась ритмичная песня, в которой приятный женский голос обещал дождаться имперского солдата. Электричество все больше и больше входило в быт местного населения. А за моей спиной чумазый мальчишка лет 10 изучал квадроцикл, на котором я приехал. «Что ж, спасибо, Тихон. Сколько с меня?» — закончил я изучать оружие. «По 30 за каждый», — не моргнул тот. «Как договаривались?» Я вытащил 8 бумажек, пересчитал их и протянул мастеру. «Много. Так не договаривались. Ваше благородие», — поморщился тот. «Хотел бы больше, запросил бы больше». «Не хотел бы давать, не дал бы», — в тон ему ответил я. «Второй клинок смотреть не будете?» Не стал спорить кузнец, не глядя, сунул купюры к себе в поясной кошель. Мощь другого меча я чувствовал и так, но, конечно, стоило порадовать Творца. Бережно взял в руки клинок, в целом очень даже средний по боевым качествам, хмыкнул. Здесь гравировка была интереснее. Глаза Тихона заблестели, совсем как у юноши, но только на миг. Я любовался проделанной работой. Над надписью «Храня Томашовку» тонкими линиями красовался силуэт знакомого холма, на краю которого даже нашлось место для статуи артиллериста. «Впечатляет. Вы не просили ничего конкретного, кроме того, чтобы было связано с зодчими и с Томашовкой», — сделанным равнодушием ответил Тихон, но ему совершенно точно понравилась моя реакция. А его слоган про крепости вполне зайдет как девиз. «Получилось отлично. Я приду еще», — улыбнулся я кузнецу. «Любой каприз за ваши деньги, господин зодчий», — хмыкнул тот, поклонился и пошел к себе. Расход порченного золота на эти рисунки был, полагаю, бешеный. И пусть стоит оно сейчас копейки, но это все же временная история. Если моя теория верна, то ресурс потребуется абсолютно всем. А это значит, что мне нужно озаботиться запасами до того, как пойдут слухи. Я вернулся к квадроциклу, бережно прикрепил сверхоружие к раме и уселся поудобнее. Пацан, который торчал у моего железного коня, с восхищением во взоре отошел. Я подмигнул чумазому, и в этот момент лицо мальчишки перекосилось. Он ткнул пальцем в небо и в испуге закричал.